Эпиграф. Соната. От итальянского «сонаре» звучать, жанр инструментальной музыки, а также музыкальная форма, называемая сонатной формой, сочиняется для камерного состава, инструментов и фортепиано. Конец эпиграфа. Вступление. После обеда в саду устраивают викторину. Репетиторы ставят Россию, 19-20 век. Под аккомпанемент цикад звучат Мусоргский, Чайковский и Кюи. Всего одну ошибку допускает Лиза. «Остров мертвых» спутан с симфоническими танцами. Рахманинов бы простил, шутит вывезенный на лето педагог Гнесинки. Серебро достается Павлу. Он не узнает хор «Бояр» и «Любовь к трем апельсинам». Старший и младший, Александр и Анатолий сдают пустые листы. Саша только что вернулся с тренировки, то ли не может оторваться от компьютерной игры. Ужинать садятся на исходе седьмого, из колонок фонят подмосковные вечера. Выписанный повар подает морские фрукты. Павел хвастает, что, съездив в Антип, выторговал у месье Гийома 3 бутылки по 6000 каждая. Александр молчит, то ли играет. Мама замечает, что торговаться низко, ибо французы, эти шарманщики со швабрами, сами знаете где, могут болтать, будто все русские торгаши. От ужина садятся к телевизору. Большой плоский экран стоит здесь же, в саду. Провода переплетаются с зеленым шлангом. Над экраном кружит пчела. Отца слушают молча, как никогда внимательно. Папенька прогнозирует неминуемый крах общества потребления, рассказывает о неэффективности демократии и настаивает на необходимости изменить мир на основе православных принципов. Отвечая на вопрос журналистики, чрезвычайно красивой и фатально глупой проходной любовницы знакомого министра, папа заявляет, что санкций не боится, никакой недвижимости за границей у него нет, а единственное его богатство — Русь. Дети смеются, мама становится хмурой. Следующий день решают провести в море. Волны синие, выцветающие к горизонту. То тут, то там, словно выдавливая пасту из тюбика, оставляют длинные белые ленты яхты. Лежа на корме, Лиза и Павел обсуждают заходящие в аэропорт Ниццы самолеты. Элизабет подсчитывает джеты, Поль берет на себя нищебродов, калькулируя аэробусы и боинги. Знаешь, почему папа римский крестится всякий раз, когда выходит из самолета? Ну и почему? Потому что если бы ты летала Алиталией, ты бы тоже крестилась. Мама и Александр отдыхают на вертолетной площадке. Маленький Анатолий сражается с компьютерными монстрами. Перерезая желтую букву «Н», стоят три лежака. Мама в шляпе, полям которой позавидовал бы сам Сатурн. Александр в велосипедной кепке с задранным козырьком. На соседней яхте старательно загорает депутат-неонацист. Его развлекает известный писатель. По яхте бегают дети литератора и их гувернантки. Писатель старательно просит денег. Депутат, в общем-то, и не против, но получает некоторое удовольствие от лингвистического топтания автора. Море хорошо разносит звук. Господи, если он сейчас ему не отстегнет, я сама ему заплачу. Ты читала, что сегодня пишут про нас? Читала. Александр имеет в виду текст, который появился в сети всего несколько часов назад. После чересчур патриотичного выступления отца в блоге известного журналиста опубликована статья, в которой в частности приведена информация о некоторых, пускай и незначительных, счетах и прибрежных домах. Кроме всего прочего, в публикации указаны актуальные места обучения Лизы, Павла и Анатолия, два парижских лицея и школы озвучены верно. О том, что Александр играет в низшем футбольном дивизионе Франции, автор почему-то не пишет. Думаешь, отец поплатится за свои слова? Скорее за них ответит тот, кто все это написал.